Глава 36. Станислава только я и кочегар называли Станиславом или Лавским. Все остальные, и офицеры, и инженеры, звали его поляком. Большинство матросов из экипажа звали по национальности. Эй, испанец, русский, голландец. И это была горькая ирония судьбы. Их нация отреклась от них и выбросила их из своей среды. На Ярикке же их нация составляла всю их индивидуальность. Каждый, поступающий на корабль, отводится к консулу того государства, под флагом которого плавает корабль. Консул должен утвердить и зарегистрировать его поступление. Он проверяет документы моряка, и если они ему не понравятся, отказывается от регистрации, и человек не может поступить на корабль. Набор моряков производится в гавани, и без утверждения консула моряк не может поступить на корабль. Таким путем Юрика никогда не получила бы ни одного человека, может быть, даже ни одного инженера и офицера, потому что тот, у кого бумаги были в порядке, обходил Юрику за 10 миль. Юрика компрометировала лучшие документы. Человек, попавший на Юрику, должен был год или два поплавать на разных полуюриках, прежде чем показаться на глаза шкиперу порядочного корабля. Но даже и на полуюрике шкипер принимал такого моряка с большим недоверием. Вы плавали на Юрике? Кто же после этого возьмет вас на свой корабль? В чем вы провинились? Я не мог получить другого корабля и пошел на Юрику на один только рейс. Я бы не хотел иметь тяжбу с полицией или с консулами. Мне очень не хотелось бы, чтобы потом говорили, что на моем корабле арестован убийца, которого требуют в Буэнос-Айрес. Но, шкипер, как вы можете это говорить? Я вполне честный человек. Да, но вы с Юрики. Не могу же я требовать, чтобы вы представили мне из всех стран Земли полицейские удостоверения о вашей благонадежности. Вот вам 2 шиллинга на хороший ужин, но взять вас к себе на корабль я не могу. Попробуйте устроиться на какой-нибудь другой корабль, ведь их здесь такое множество. Пойдите-ка вон к тому итальянцу. Может быть, он не так строг. Шкипер Юрики не мог показаться у консула ни с одним матросом своего экипажа, даже со своим первым офицером. И я бы нисколько не удивился, если бы он и сам не мог показаться у консула без того, чтобы консул, поднеся к уху телефонную трубку, не сказал бы ему: «Садитесь, пожалуйста, господин капитан, одну минуту, и я к вашим услугам». Этих услуг шкипер вряд ли стал бы дожидаться. Он, наверное, сделал бы нечто другое. Скорее на автомобиль и на Юрику. Поднял бы якорь и умчался бы на 195 парах с завинченными слезными железами. Юрика набирала своих людей почти на ходу. Они входили на корабль, когда флаг был уже поднят, и лоцман уже был на борту. Ни один консул на свете не мог бы потребовать, чтобы шкипер оставил корабль и привел к нему новичка, которого он взял на борт. Еще меньше могли потребовать этого власти в гавани. До отхода из гавани нельзя было взять на корабль нового человека, потому что, во-первых, никто не являлся, а, во-вторых, нельзя было предвидеть заранее, что 1 или 2 человека из экипажа перепьются и останутся в порту. Это можно было заметить только после лоцманского свистка, когда корабль отчаливал, а на борту недоставало человека. Редко на Юрике открывали свое настоящее имя и национальность. Также редко можно было узнать, под каким именем и национальностью люди принимались на корабль. Как только появился новый человек, первый офицер, либо инженер, либо кто-нибудь из команды, первый, у кого было до него какое-нибудь дело, спрашивал: «Как вас зовут?» И следовал ответ: «Я датчанин». Этим ответом он отвечал на 2 вопроса. И с этого момента все звали его только датчанином. Спрашивать больше считали излишним. Все отлично знали, что датчанин — это ложь. И никому не хотелось давать повода обманывать себя еще больше. Если не хочешь, чтобы тебе лгали, не спрашивай. Стоя на рейде в один английский вечер, мы со Станиславом, чтобы скоротать время, стали рассказывать друг другу свои истории. То, что я ему рассказал, было сплошной выдумкой. Рассказал ли он мне свою настоящую историю? Я не знаю. Да и как мне это узнать? Ведь я не знаю даже, действительно ли трава зеленая, или это только обман моего зрения. Но по многим признакам можно думать, что история, рассказанная мне Станиславом, вполне соответствовала действительности. Она слишком походила на истории всех тех, кто плавал на кораблях смерти. Его имя, которое я, как и всю историю его жизни, обещался не выдавать на корабле, было Станислав Козловский. Он родился в Познани и до 14-летнего возраста посещал школу. Сказки об индейцах и моряках увлекли его. Он убежал из дому, пробрался в Штеттен, спрятался там на датском рыбацком катере и уехал на нем на остров Фюнен. Рыбаки нашли его на своем катере полузамерзшим и еле живым от голода. Он сказал, что он из Данцига, причем присвоил себе имя хозяина книжной лавки, в которой покупал свои морские истории. Он рассказал рыбакам, что он сирота, и что люди, взявшие его на воспитание, так дурно с ним обращались и так его били, что однажды он бросился в море, чтобы умереть. Но так как он умел плавать, то вынырнул из воды и, доплыв до катера, спрятался на нем. Свой рассказ он заключил словами: «Если мне придется вернуться в Германию, я свяжу себе руки и ноги и брошусь в море. Но к своим воспитателям я ни за что не вернусь». Жены рыбаков плакали навзрыд над печальной судьбой немецкого мальчика и взяли его к себе. Они не читали газет, да датские газеты и не перепечатали того, что по всей Германии ищут внезапно пропавшего мальчика, и что по этому поводу в стране ходят самые невероятные слухи. У рыбаков на Фюнене ему приходилось очень тяжело работать, но здесь ему нравилось в Остераз больше, чем на улицах Познани. А когда он вспоминал о том, что его хотели отдать в подмастерье к портному, то у него пропадала всякая охота послать своим воспитателям хотя бы короткую весточку о себе. Страх сделаться портным был сильнее любви к воспитателям, возбудившим в нем ненависть одним своим желанием сделать из него портного. В 17 лет он покинул рыбаков и, провожаемый их благословениями, отправился в Гамбург, чтобы наняться на какой-нибудь большой корабль. В Гамбурге ему не удалось устроиться на корабль, и он поступил на несколько месяцев на работу на парусное судно. Станислав сообщил свое настоящее имя, получил корабельную карточку и попросил выдать себе документ на имя немецкого моряка. Потом он ушел в большое плавание на хорошем немецком корабле. Потом он сменил немецкое судно на голландское, а потом началась кровавая свистопляска вокруг золотого тельца. В то время он был со своим голландцем в Черном море. На обратном пути судно проходило через Босфор и подверглось обыску со стороны турок. И Станислав вместе с одним немцем был снят с корабля и отдан в турецкий военный флот под чужим именем, так как свое настоящее он скрыл. Потом в Константинополь пришли два германских военных корабля, стоявших в одной итальянской гавани и ускользнувших от англичан. Станислав попал на один из этих кораблей и продолжал свою службу под турецким флагом, пока ему не представился случай распроститься с турками. Он нашел пристанище на одном датском корабле. Датский корабль подвергся обыску со стороны германской подводной лодки, и один швед, находившийся на корабле, которому Станислав признался, что он не датчанин, а немец, выдал его офицерам подводной лодки. Станислав попал в киль и под чужим именем был отдан в германский военный флот артиллеристом. В киле с ним встретился Кули, с которым он плавал на германском торговом судне. Он мог засвидетельствовать настоящее имя Станислава, и Станислав был записан в германский военный флот под своим настоящим именем. Станислав был свидетелем того, как у Скагина две воюющие нации, англичане и немцы, одновременно оказались победителями, и англичане потеряли больше кораблей, чем немцы, а немцы больше, чем англичане. Станислава взяли к себе в шлюпку датские моряки и привезли в свою деревню. Так как он умел обходиться с датскими рыбаками, и здесь был брат той женщины, которая приютила его на Фюннене, то моряки не передали его датскому правительству, а укрыли у себя. И, наконец, устроили как датчанина на хороший корабль в Эсбьерге, на котором Станислав опять ушел в дальнее плавание. На этот раз он никому не сказал, что он немец. И мог смеяться в лицо всем подводным лодкам, как английским, так и немецким. Правительства примирились, крупные грабители уселись в знак примирения за роскошный банкет, а рабочие и маленькие люди во всех странах должны были нести свою тяжесть потери и оплачивать контрибуции, расходы по похоронам и примирительному банкету. За это им разрешалось махать возвращавшимся войскам, победившим на поле брани, маленькими флажками и носовыми платками, а другим войскам, не победившим на поле брани, с одушевлением кричать «Ничего, в следующий раз!». И когда рабочим и маленьким людям стало дурно от всех счетов, по которым им приходилось платить, потому что крупные грабители ничего не заработали, маленьких людей повели к могиле неизвестного солдата, где они стояли до тех пор и до тех пор выслушивали торжественные речи, пока не поверили в реальность неизвестного солдата и в то, что платить по счетам – их священный долг. Там, где нельзя было предоставить оплакиванию могилу неизвестного солдата, потому что солдат вообще не имелось, сознание рабочих усыпляли тем, что показывали им воткнутый в спину кинжал и заставляли отгадывать, кто его воткнул. Потом пришло время, когда в Германии одна спичка стоила 52 биллиона марок, а фабрикация этих 52 биллионов в мелких кредитках обходилась дороже целого вагона спичек. В это время датская пароходная компания сочла своевременным послать свои суда в Гамбург, в сухой док. Команды были распущены и отправлены на родину. Станислав прибыл на корабле в Гамбург и попал таким образом в родные края. Жалование на датских кораблях платили довольно скудное. В Дании было разгружено столько кораблей, что вряд ли там можно было рассчитывать на новую вербовку. А Станиславу хотелось получить, наконец, порядочный корабельный паспорт. С этой целью он отправился в морское ведомство. «Принесите сначала удостоверение из полиции». «Вот у меня старый корабельный паспорт. Это датский, а здесь не Дания». В датском паспорте Станислава была указана вымышленная фамилия. Он отправился в полицию, назвал свое настоящее имя и попросил выдать ему удостоверение на получение корабельного паспорта. «Вы здесь прописаны?» «Нет, я прибыл только вчера на датском корабле». «Тогда выпишите свое метрическое свидетельство, иначе мы не можем выдать вам удостоверение». Станислав написал в Познань, чтобы ему выслали метрику. Прошла неделя, метрика не приходила. Прошли две недели, метрика не приходила. Тогда Станислав послал заказное письмо и вложил в конверт 50 биллионов марок на расходы. Станислав ждал три недели. Метрики не высылали. Он ждал четыре недели. Метрики не высылали. Какое дело Польше до человека, живущего в Германии? У нее другие заботы. Тут и Верхняя Силезия, тут и Данциг. И кто знает, где зарегистрировано рождение? В этом хаосе трудно разобраться. Деньги, скопленные Станиславом, порядочный пакетик датских крон, давно уже сплыли. В Сан-Пауле знают цену датским кронам, ведь они почти так же хороши, как доллары. Что поделаешь, когда кругом такие красивые девушки? Как пройти мимо? Пожалуй, еще подумают, что ты больше не... Да, так кроны и уплыли. Умирают с голоду и таскают уголь только идиоты, — сказал Станислав. Честная профессия всегда прокормит человека. Однажды, проходя в гавани мимо товарной станции, Станислав заметил, как из товарного вагона, в котором дверь была неплотно прикрыта, выпал ящик. Надо только не зевать, и когда он упадет, не оставлять его на земле. В этом вся штука, — сказал Станислав. В другой раз в гавани развязалось несколько мешков с сахаром. И надо же мне было как раз в этот момент проходить мимо с пустой сумкой, — сказал Станислав. Ведь если такой мешок с сахаром или с кофе случайно развяжется, и все это добро так и просится к тебе в сумку, то не станешь же ты высыпать его обратно в мешок и не пойдешь же своей дорогой. Это было бы просто грешно. Если ты станешь завязывать мешки и тебя застанут за этим занятием, то еще подумают, что ты воруешь, и тогда иди доказывай им свою правоту. Случалось, что мне попадался Сальварсан. Надо же иметь сострадание к несчастным людям. Ведь никогда не знаешь, что может случиться. А вдруг тебе понадобится до зарезу этот Сальварсан, а его не достать? Нельзя думать только о себе. Надо же когда-нибудь подумать и о других, если хочешь, чтобы тебе было хорошо. Видишь ли, Пипин, — заключил Станислав свой рассказ, — каждому делу свое время. И вот наступает такой час, когда приходится сказать себе, надо взяться за другое дело. В том-то и беда, что большинство не умеет вовремя остановиться или сделать крутой поворот. И вот я сказал себе, теперь надо устроиться на какое-нибудь судно, иначе придется посидеть за решеткой. Приняв это решение, Станислав снова пошел в полицию и заявил, что ему до сих пор еще не прислали метрики. «Проклятые поляки», — сказал инспектор. «Они делают это только из подлости. Пусть только французы в Африке и англичане в Индии и Китае сядут в лужу, тогда мы запоем иначе. Мы им еще покажем». Станислав, которого чрезвычайно мало интересовали политические взгляды инспектора, из вежливости слушал его, кивал головой и стучал кулаком по столу. Затем он спросил, как же мне получить корабельный паспорт? Жили вы когда-нибудь в Гамбурге? Разумеется. В каком районе? В этом же районе, в этом же участке. Тогда ступайте в главное полицейское управление и получите справку о вашей прописке. Приходите с ней сюда и захватите с собой две или три фотографических карточки. Станислав получил справку и помчался обратно к инспектору. Инспектор сказал, справка ваша в порядке, но как мне узнать, что вы действительно тот, кто назван в этой справке? Это я могу доказать. Я могу привезти с собой парусника Андерсона, у которого я работал. Ну вот сидит околоточный надзиратель, который, может быть, помнит меня. — Я? — Вас помню? — спросил надзиратель. — Да, вам я обязан 9 марками штрафа, к которому вы меня присудили за одну драку. В то время у вас на нижней губе была мушка, которую вы теперь сбрили, — сказал Станислав. — А, да, припоминаю. Совершенно верно. Вы работали у Андерсона. Ведь у нас была еще эта история с вами, помните, когда вы мальчиком убежали из дому, но мы оставили вас здесь, потому что вы прилично вели себя и прекрасно работали. — Значит, все в порядке, — сказал инспектор. — Теперь я могу выдать вам удостоверение и засвидетельствовать карточки. На следующий день Станислав с удостоверением в руках отправился в морское ведомство. — Документы у вас в порядке. Инспектор удостоверяет, что знает вас лично. Но ваше подданство остается под сомнением. Здесь указано германское подданство, но это еще требует доказательств. Но ведь я служил в императорском флоте и был ранен при Скагерраке. Чиновник поднял брови с таким видом, как будто от того, что он собирался сказать, зависело дальнейшее существование мира. Когда вы служили в императорской армии, и были ранены при Скагерраке, где мы задали хорошего перца этим гнусным собакам, вы были германским подданным. В этом никто не сомневается. Но то, что вы и в настоящее время являетесь германским подданным, надо еще доказать. До тех пор, пока вы не сможете нам этого доказать, вы не получите корабельного паспорта. Куда же мне обратиться? В полицейское управление, в отдел подданства. Станиславу опять пришлось взяться за свое честное ремесло, чтобы не умереть с голоду. Ничего другого ему не оставалось. Это была не его вина. Работы не было ни на грош. Все кормились пособиями. Станислав даже не пытался воспользоваться пособием. Его честная профессия была ему много милей. Ужасно унизительно чувствовать себя безработным и ради нескольких пфеннигов простаивать в очередях по полдня. Тогда уже лучше проводить ночи на улице или выследить какой-нибудь толстый кошелек, — сказал Станислав. Не моя вина. Пусть бы они дали мне паспорт, когда я пришел к ним в первый раз. Я бы давно уже уехал и давным-давно уже был бы на порядочном корабле. В полицейском управлении его спросили. Вы родились в Познане? Да. Ваше метрическое свидетельство? Вот квитанция заказного письма. Не высылают. Удостоверение инспектора вашего района вполне достаточно. Дело только в подданстве. Вы оптировались в германское подданство? Что? Оптировались ли вы в германское подданство, когда мы утратили польские провинции? Давали ли вы расписку в том, что хотите остаться германским подданным? Нет, сказал Станислав, этого я не сделал. Я даже не знал, что это надо сделать. Я думал, что если я немец и не перехожу в какое-либо другое подданство, то я остаюсь немцем. Ведь я же был в императорском флоте и участвовал в сражении при Скагерраке. В то время вы были немцем. В то время провинция Познань еще принадлежала Германии. Где вы были, когда производилась оптация? В плавании, за границей. Тогда вам следовало пойти к германскому консулу и занести вашу оптацию в протокол. Но ведь я ничего не знал об этом, сказал Станислав. Когда плаваешь в море и на тебе лежит каторжная работа, некогда думать о таких глупостях. Разве ваш капитан не говорил вам об этом? Я плавал на датском судне. Чиновник подумал с минуту, а потом сказал. Ничем не могу помочь вам. У вас есть имущество? Земля или дом? Нет, я моряк. Ничего нельзя сделать. Все сроки уже истекли. А вы не могли бы сослаться на какие-нибудь высшие силы? Не очутились ли вы в связи с кораблекрушением в какой-либо стране, куда не доходили вести из Европы? Ведь вы же могли в любое время отыскать германского консула или консула другой державы, представлявшей ваши интересы. Призыв к оптации был опубликован во всех городах и печатался несколько раз. У меня не было времени читать газеты. Немецких газет мы не видели, а других я не понимаю. А если нам и попадалась газета в руки, то вне этого призыва не было, так как он печатался не в каждом номере. Я бессилен помочь вам, Козловский. Мне очень жаль. Я бы охотно оказал вам услугу, но у меня нет таких полномочий. Вы можете обратиться в министерство, но вам придется очень долго ждать, и будет ли толк из этого, не знаю. Поляки никогда не идут нам навстречу. Почему мы должны выметать их ссор? Может быть, дело дойдет еще до того, что они вышлют из Польши всех оптированных в германское подданство. Тогда мы, разумеется, сделаем то же самое. Всюду Станиславу высказывали свои политические убеждения, вместо того, чтобы действительно ему помочь. Когда чиновник не желает кому-либо помочь, он говорит, что не обладает для этого ни властью, ни полномочиями. Если же вы с чиновником заговорите слишком громко или смерите его чересчур критическим взглядом, вас посадят в тюрьму за сопротивление властям. В этот момент он олицетворяет собой само государство во всеоружии власти и всяких полномочий. Его брат вынесет вам приговор или попробует крепость полицейской палки на вашей башке. Какая цена государству, которое не может выручить тебя в трудную минуту? Я могу дать вам только один совет, Козловский, — сказал чиновник, отодвигая стул. Пойдите к польскому консулу. Вы поляк. Польский консул должен выдать вам польский паспорт. Он обязан сделать это. Вы родились в Познани. Если у вас будет польский паспорт, мы сможем сделать для вас исключение и выдать вам, как местному жителю, проживавшему здесь и в прежнее время, германский корабельный паспорт. Это все, что я могу вам посоветовать. На следующий день Станислав отправился к польскому консулу. Вы родились в Познани? Да, мои родители сейчас живут там. Жили ли вы в Познани или в другой провинции, которую должна была уступить Германия, Россия или Австрия в момент передачи этой провинции? Нет. А в промежуток времени между 1912 годом и днем передачи провинций? Я был в плавании. Что вы делали, где вы ездили, меня не интересует. Станислав, это был самый подходящий момент выбросить его из-за стола. Знаю, Пипин. Но прежде я хотел получить паспорт. А потом я уже расплатился бы с ним за час до отхода моего корабля. Запротоколировали ли вы в Польше в установленный срок, что хотите остаться в польском подданстве? Ведь я уже сказал вам, что в последние годы я не был в Польше. Я не был в Польше, ни в Восточной Пруссии. Это не ответ на мой совершенно ясный вопрос. Да или нет? Нет. Запротоколировали ли вы за границей у польского консула, облеченного соответствующими полномочиями, что хотите остаться в польском подданстве? Нет. Зачем же вы тогда пришли сюда? Вы немец. Обратитесь к германским властям и не беспокойте нас больше. Станислав, рассказывая это, не столько возмущался, сколько грустил о том, что по некоторым причинам ему не пришлось высказать консулу своего мнения на матросском языке, как подобало бы моряку. «Подумать только, — сказал я, — чего только не позволяют себе эти новые государства. Это уже из рук вон. Далеко же они пойдут. Надо бы тебе видеть, до чего дошла Америка и как она старается превзойти тупой и ограниченный умишко прусского императорского чиновника своей собственной тупостью и ограниченностью. Поезжай-ка в Германию или Польшу, или в Англию, или в Америку, и повези-ка своей милой красного вина, корицы или гвоздики в яблочном сиропе. Тебе сейчас же припаяют год. Государство не должно терять ни единого человека. А когда ты становишься взрослым человеком, тебя никто и знать не хочет. Ведь у тебя нет ни имущества, ни земли, ни дома. Государство швыряют миллионы долларов, читают тысячи докладов, выпускают фильмы и печатают книги, чтобы юноши не уходили в иностранные легионы. А когда к ним является человек, у которого нет паспорта, они выгоняют его вон. И тогда он вынужден идти в иностранный легион, или, что еще хуже, на корабль смерти. Народ, который уничтожит все паспорта и водворит снова тот порядок, какой был до освободительных войн, порядок, который никогда никому не мешал и только облегчал жизнь, вернет жизни мертвецам кораблей смерти, а владельцев этих кораблей сметет с лица земли. «Возможно, — сказал Станислав. — С Юрикки никто не вернется. Есть только одна надежда, что она пойдет ко дну, а нам удастся спастись. Но и на эту надежды мало. Легко можно попасть с одной Юрикки на другую». Станислав опять отправился в полицейское управление в отдел подданства. «Польский консул меня не принимает. Это надо было предвидеть. Что же нам делать, Козловский? Ведь у вас должны быть бумаги, иначе вы не получите корабля». «Совершенно верно, господин комиссар. Хорошо, я выдам вам удостоверение. С этим удостоверением вы пойдете завтра утром в 9 часов в паспортное бюро. Это здесь же, комната 334. Там вы получите паспорт, а с этим паспортом вы добудете себе корабельный паспорт». Станислав обрадовался, а немцы доказали, что их меньше всего можно было назвать бюрократами. Он отправился в паспортное бюро, сдал свое удостоверение и фотографические карточки, расписался, уплатил 43 миллионов марок и получил свой долгожданный паспорт. Паспорт был в полном порядке. Это была хорошая бумага. У Станислава никогда во всю жизнь не было такой хорошей бумаги. С ней он мог отправиться прямо в Нью-Йорк. Такой отличный был этот паспорт. Все было в порядке. Имя, год рождения, профессия. Но что это такое? Без отечества. Ну да это пустяки, неважно. Мне и без этого выдадут корабельную карточку. А это что означает? Действительно, только в Германии. Очевидно, чиновники думают, что суда плавают по Люнебургским полям, или что я собираюсь кататься на лодке по Эльбе. Прошел еще один день, и Станислав пошел в морское ведомство. Корабельный паспорт не можем вам выдать, ведь у вас нет подданства. А подданство и право гражданства для получения корабельного паспорта – самое главное. Для других целей вам вполне достаточно вашего удостоверения. Как же мне устроиться на корабль? Скажите мне только это. У вас же есть паспорт. С ним вы устроитесь на любой корабль. В паспорте видно, кто и что вы, и что вы живете здесь, в Гамбурге. Ведь вы же старый опытный моряк. А такому человеку всегда легко попасть на судно. Устраивайтесь на иностранный корабль, там вы заработаете больше, чем на немецком, при теперешнем курсе марки. Станислав устроился на корабль. На прекрасный голландский корабль с хорошим окладом. Корабельный агент, нанимавший его, увидев его паспорт, сказал: «Хорошие документы. Это я люблю. Теперь пойдем к консулу. Надо зарегистрироваться и оформить все надлежащим образом». Консул зарегистрировал и записал его имя – Станислав Козловский. Потом спросил: «Ваша корабельная книжка?» Станислав ответил: «Паспорт?» «Безразлично», – сказал консул. «Паспорт совсем новый, из местной полиции, выдан 2 дня тому назад». «Человек нам подходящий», – сказал шкипер и закурил сигару. Консул взял паспорт, перелистал его и удовлетворенно кивнул головой, так как это был образчик идеальной бюрократии. Такие вещи импонировали консулу. Вдруг он уставился в одно место паспорта и окаменел. «Не можем вас принять». «Что?» — крикнул Станислав. «Что?» — крикнул шкипер и от изумления выронил из рук спички. «Не принимаю», — сказал консул. «Ну почему же нет? Ведь я же знаю лично чиновника полиции, подписавшего паспорт». Шкипер начинал нервничать. «Паспорт во всех отношениях безукоризнен, но я не могу принять этого человека. Ведь у него нет подданства», — сказал консул. «Это мне совершенно безразлично», — возразил шкипер. «Я хочу взять этого человека. Мой первый офицер его знает, и корабли, на которых он плавал, превосходные корабли. Мне нужны именно такие люди, как этот моряк». Консул, сложив паспорт, ударил ему ладонь своей левой руки и сказал: «Вы хотели бы получить этого человека, господин капитан? Не хотите ли вы его усыновить?» «Какой вздор!» — буркнул шкипер. «Берете ли вы на себя личную ответственность за то, что в любой момент сможете реабилитировать этого человека?» «Не понимаю», — промычал шкипер. «Этот человек не имеет права жительства ни в одной стране. Он может быть на берегу только до тех пор, пока корабль стоит в порту. Если же корабль уйдет и его поймают, то обязанность пароходного общества или ваша обязанность, господин капитан, тотчас же взять этого человека обратно на корабль. Куда вы его везете?» «Ведь он в любое время может вернуться сюда, в Гамбург», — сказал шкипер. «Может?» «Нет, не может. Германия может отказаться принять его, и передаст его в распоряжение компании или вам обратно. Германия не обязана принимать его, поскольку он нарушил свои права и переступил границу. У него, впрочем, есть выход. Он может выхлопотать себе бумагу, дающую ему право в любое время вернуться в Гамбург или в Германию и жить здесь. Но такую бумагу может выдать ему только министерство. А министерство вряд ли сделает это так просто. Ведь такая бумага равносильна документу о германском подданстве. Вам пришлось бы начать хлопоты очень издалека. Если бы он мог получить документ о германском подданстве, то, конечно, уже имел бы его в руках. Ведь он же немец и родился в Познани. Но ни Германия, ни Польша не признают его своим. Конечно, если вы или ваша компания возьмете на себя прямую ответственность за этого человека. «Как это возможно?» — воскликнул шкипер в раздражении. «В таком случае я не могу принять этого человека. Я бессилен помочь вам», — спокойно сказал консул, вычеркнул из книжки записанное им имя и вернул Станиславу паспорт. «Послушайте», — обернулся, выходя из комнаты шкипер, — «послушайте, не можете ли вы сделать на этот раз исключение? Мне очень хотелось бы взять на корабль этого человека, он прекрасный рулевой». «Мне очень жаль, капитан, но мои полномочия слишком ограничены. Я должен придерживаться инструкций. Я только подчиненный». Консул поднял плечи до самых ушей, а кисти его рук повисли, раскачиваясь под прямым углом у локтей. Это выглядело так, словно ему подрезали и ощипали крылья. «Проклятые порядки, будь они прокляты!» — крикнул в бешенстве шкипер, бросил сигару на пол, растоптал ее и с шумом захлопнул за собой дверь. В коридоре стоял Станислав. «Что мне делать с тобой, сынок?» — сказал старый шкипер. «Мне очень хочется взять тебя с собой. Но теперь ты вообще не попадешь ни на один корабль. Консул знает твое имя. Вот тебе 2 гульдена, повеселись сегодня вечерком. А мне придется поискать себе другого рулевого». Шкипер и прекрасный голландец исчезли.